Раздел 5. О невозможности космологического доказательства бытия Бога. Попытка извлечь из совершенно произвольно построенной идеи существования самого соответствующего ей предмета была чем-то совершенно противоестественным и представляла собой лишь нововведение школьного остроумия. В действительности этот путь никогда не был бы избран, если бы разум до этого не испытывал потребности допустить для существования вообще что-то необходимое, дальше чего можно было бы не идти при восхождении. И если бы он не был вынужден, так как эта необходимость должна быть безусловной и априори достоверной, искать понятие, которое по возможности удовлетворяло бы такому требованию и позволило бы совершенно априори познать существование. Такое понятие надеялись найти в идее всереальнейшей сущности, и потому эта идея использовалась лишь для более определенного знания о том, относительно чего мы на основании других соображений уже были убеждены или дали себя убедить в том, что оно должно существовать, а именно о необходимой сущности. Однако об этом естественном пути разума умалчивали, и вместо того, чтобы заканчивать этим понятием, пытались начинать с него, чтобы вывести из него необходимость существования, к которой на самом деле это понятие должно было служить дополнением. Отсюда возникло неудавшееся онтологическое доказательство, не представляющееся удовлетворительным ни для естественного и здравого рассудка, ни для ученого исследования. Космологическое доказательство, которое мы собираемся рассматривать теперь, сохраняет связь абсолютной необходимости с высшей реальностью. Но если онтологическое доказательство заключает от высшей реальности к необходимости существования, то космологическое доказательство скорее заключает от данной заранее безусловной необходимости некоторой сущности к ее безграничной реальности, и поэтому приводит все, по крайней мере, в колею, не знаю уж разумного или умствующего, но во всяком случае естественного способа выведения, наиболее убедительного не только для обыденного, но и для спекулятивного рассудка. И действительно, оно совершенно очевидно дает для всех доказательств естественной теологии первые основные направления, по которым всегда следовали и будут следовать, сколько бы их ни украшали и не маскировали всевозможными гирляндами и завитушками. Это доказательство, которое Лейбниц называл также доказательством «a contingentia mundi» — «от случайности мира», мы изложим теперь и исследуем. Оно гласит: если нечто существует, то должна существовать также и, безусловно, необходимая сущность. По меньшей мере, существую я сам, следовательно, существует и абсолютно необходимая сущность. Меньшая посылка содержит в себе факт опыта, а большая посылка содержит в себе заключение от опыта вообще к существованию необходимого. Это заключение слишком известно, чтобы необходимо было излагать его здесь подробно. Оно основывается на мнимо-трансцендентальном естественном законе причинности, который гласит, что все случайное имеет причину, и если эта причина в свою очередь случайна, то она также должна иметь причину, пока весь ряд подчиненных друг другу причин закончится безусловно необходимой причиной, без которой он не был бы завершен. Итак, это доказательство начинается, собственно, с опыта, стало быть, оно ведется не вполне априори или онтологически, и так как предмет всего возможного опыта называется миром, то оно называется космологическим доказательством. Так как оно отвлекается от всех частных свойств предметов опыта, которыми наш мир может отличаться от всякого другого возможного мира, то оно уже по своему названию должно отличаться также от физико-теологического доказательства, которое нуждается в наблюдениях над особой природой нашего чувственно воспринимаемого мира. Далее это доказательство развивается следующим образом. Необходимая сущность может быть определена только одним единственным способом, то есть лишь посредством одного из всевозможных противоположных предикатов, следовательно, она должна быть полностью определена своим понятием. Но возможно только одно понятие вещи, полностью определяющее вещь априори, а именно понятие «ob ens realissimum». Следовательно, понятие всереальнейшей сущности есть единственное понятие, посредством которого можно мыслить необходимую сущность. Значит, высшая сущность существует необходимо. В этом космологическом аргументе сосредоточено столько софистических основоположений, что кажется, будто спекулятивный разум пустил здесь в ход все свое диалектическое искусство, дабы вызвать, возможно, большую трансцендентальную видимость. Однако прежде чем мы исследуем его, мы вскроем хитрость, с какой разум выдает старый аргумент в замаскированном виде за новый и ссылается на согласие двух свидетелей, а именно чистого разума и опыта, между тем, как на самом деле присутствует только первый и меняет лишь свою одежду и голос, чтобы быть принятым за второго свидетеля. Дабы вполне прочно установить свое основание, это доказательство опирается на опыт и таким образом придает себе такой вид, будто оно отличается от онтологического доказательства, которое полагается исключительно на чистые априорные понятия. Но этим опытом космологическое доказательство пользуется лишь для того, чтобы сделать один только шаг, а именно к существованию необходимой сущности вообще. Какими свойствами обладает эта сущность, об этом ничего не может сказать эмпирическое основание для доказательства, и разум здесь совершенно расстается с ним, пытаясь исследовать только понятия, а именно рассматривая, какими свойствами должна обладать абсолютно необходимая сущность вообще, то есть какая из всех возможных вещей содержит в себе условия, реквизита, требуемые для абсолютной необходимости. Далее он полагает, что находит эти условия единственно в понятии всереальнейшей сущности и заключает затем: это и есть безусловно необходимая сущность. Но при этом, конечно, предполагают, что понятие сущности, обладающее высшей реальностью, вполне удовлетворяет понятию абсолютной необходимости существования, то есть, что от всереальнейшей сущности можно заключать к абсолютной необходимости существования. Это то самое положение, которое утверждалось в онтологическом аргументе. Следовательно, оно принято и положено в основу в космологическом доказательстве, несмотря на то, что космологическое доказательство стремилось избежать его. Действительно, абсолютная необходимость есть существование, основанное на одних лишь понятиях. Если я говорю теперь, что понятие об ens realissimum есть такое, и притом единственное понятие, которое подходит к необходимому существованию и адекватно ему, то я должен также допустить, что от него можно заключить к необходимому существованию. Следовательно, вся сила так называемого космологического доказательства заключается, собственно, лишь в онтологическом доказательстве из одних лишь понятий, а мнимый опыт оказался совершенно бесполезным. Быть может, он служит еще для того, чтобы привести нас к понятию абсолютной необходимости, но не для того, чтобы доказать эту необходимость при помощи какой-то определенной вещи. В самом деле, как только мы задаемся такой целью, мы вынуждены тотчас же покинуть всякий опыт и искать среди чистых понятий, какое из них содержит в себе условия возможности абсолютно необходимой сущности. Но усмотрев этим путем лишь возможность такой сущности, мы считаем доказанным также ее существование. Это равносильно следующему утверждению: среди всего возможного есть нечто одно, обладающее абсолютной необходимостью, значит, эта сущность существует безусловно необходимо. Все ошибки в аргументации легче всего вскрыть, если показать их в силлогистической форме. Мы приступим теперь к такому изложению их. Если суждение «всякая безусловно необходимая сущность» есть вместе с тем всереальнейшая сущность, это суждение составляет nervus probandi, стержень доказательства, космологического доказательства. Истинно, то оно, как и все утвердительные суждения, должно допускать обращение, по крайней мере, per accidens, через ограничение. Стало быть, некоторые всереальнейшие сущности – суть вместе с тем безусловно необходимые сущности. Но всякое ens realissimum ничем не отличается от других всереальнейших сущностей, поэтому то, что относится к некоторым сущностям, подходящим под это понятие, относится и ко всем сущностям этого рода. Поэтому я могу в данном случае произвести такое простое обращение, то есть утверждать, что всякая всереальнейшая сущность есть необходимая сущность. И так как это положение определено только из своих понятий априори, то уже само понятие всереальнейшей сущности должно заключать в себе абсолютную ее необходимость. Именно это утверждение и содержалось в онтологическом доказательстве, а космологическое не признавало его, но тем не менее положило его в основу своих заключений, хотя и в скрытом виде. Таким образом, второй путь, избранный спекулятивным разумом для доказательства существования высшей сущности, не только столь же ошибочен, как и первый, но заслуживает упрека еще и в том, что совершает игноратио эленчи. Игнорирование, подмена тезиса, который должен быть доказан. Латынь. Так как обещает повести нас новым путем, но, пройдя немного окольной дорогой, опять возвращает нас на старый путь, покинутый нами ради него. Несколько выше я сказал, что в этом космологическом аргументе скрыто целое гнездо диалектических притязаний, которые трансцендентальная критика может легко обнаружить и разрушить. Я только перечислю их теперь и предоставлю опытному уже читателю подробнее исследовать обманчивые основоположения и опровергнуть их. В нем содержится, например, первое. Трансцендентальное основоположение для заключения от случайного к причине. Это основоположение имеет значение только для чувственно воспринимаемого мира, а вне этого мира оно не имеет даже никакого смысла. Действительно, чисто интеллектуальное понятие случайного не может дать никакого синтетического положения, каково, например, положение о причинности, и основоположение о причинности имеет значение и критерий своего применения только в чувственно воспринимаемом мире. Между тем, здесь оно должно было служить именно для того, чтобы выйти за пределы чувственно воспринимаемого мира. Второе. Основоположение для заключения от невозможности бесконечного ряда данных друг за другом в чувственно воспринимаемом мире причин к некой первой причине, на что принципы применения разума не дают нам основания даже в опыте, и еще менее на то, чтобы это основоположение могло быть распространено за пределы опыта, куда эта цепь вовсе не может быть продолжена. Третье. Ложное самоудовлетворение разума по поводу завершения этого ряда тем, что мы устраняем, наконец, все условия, хотя без этих условий никакое понятие необходимости невозможно, и так как вслед за этим ничего более нельзя понять, принимаем это за завершение нашего понятия. Четвертое. Смешение логической возможности понятия всеобъемлющей реальности без внутреннего противоречия с трансцендентальной возможностью, нуждающейся в принципе осуществимости такого синтеза, а этот принцип, в свою очередь, может относиться лишь к области возможного опыта и так далее. Уловка космологического доказательства имеет целью лишь избежать априорного доказательства существования необходимой сущности из одних только понятий, а это доказательство должно было бы вестись онтологически. Мы же чувствуем себя совершенно неспособными на это. С этой целью мы, насколько возможно, переходим от положенного в основу действительного существования, от опыта вообще, к какому-нибудь абсолютно необходимому условию его. В данном случае нам не нужно объяснять возможность этого условия. В самом деле, если доказано, что оно есть, то вопрос о его возможности совершенно лишний. Если же мы хотим точнее определить природу этой необходимой сущности, то мы ищем не то, понятие чего позволяет нам осмыслить необходимость существования. Ведь если бы мы могли найти это, мы не нуждались бы ни в какой эмпирической предпосылке. Нет, мы ищем только негативное условие, conditio sine qua non, без которого никакая сущность не была бы абсолютно необходимой. Это было бы хорошо для всякого другого способа заключений от данного следствия к его основанию. Но здесь, к несчастью, оказывается, что условия, требующиеся для абсолютной необходимости, можно найти только в одной единственной сущности, которая поэтому должна была бы заключать в своем понятии все, что требуется для абсолютной необходимости, и, следовательно, дает возможность заключать к ней априори. Иными словами, я должен был бы иметь возможность заключать и наоборот. Вещь, к которой подходит это понятие высшей реальности, безусловно необходима. А если я не могу заключать так, в чем я должен признаться, если хочу избежать онтологического доказательства, то я потерпел неудачу также и на этом новом пути, и опять нахожусь там, откуда исходил. Конечно, понятие высшей сущности дает априори удовлетворительный ответ на все вопросы, которые могут быть поставлены относительно внутренних определений вещи, и потому представляет собой идеал, не имеющий себе равного, так как общее понятие выделяет ее из всех возможных вещей, так же и как единичное. Но на вопрос о ее собственном существовании оно не дает удовлетворительного ответа, между тем, как речь шла именно только об этом. И если бы кто-нибудь, допустив существование некой необходимой сущности, пожелал узнать, какая же из всех вещей должна рассматриваться как такая сущность, мы не могли бы ответить «вот это необходимая сущность». Конечно, можно допускать существование сущности, составляющей в высшей степени достаточную причину для всех возможных действий, чтобы помочь разуму в его поисках единства оснований для объяснения. Но зайти так далеко, чтобы утверждать даже, что такая сущность существует необходимо, это значит покинуть скромный язык допустимой гипотезы и заявить дерзкое притязание на аподектическую достоверность. В самом деле, если мы уверены, будто знаем какую-нибудь вещь как безусловно необходимую, то и само это наше знание также должно быть абсолютно необходимым. Вся задача трансцендентального идеала сводится к тому, чтобы подыскать или к абсолютной необходимости понятия, или к понятию какой-нибудь вещи, абсолютную необходимость ее. Если можно достигнуть первого, то и второе должно быть достижимым. В самом деле, разум познает как абсолютно необходимое лишь то, что обладает необходимостью согласно своему понятию. Но эта двойная задача превышает все самые большие наши усилия удовлетворить в этом отношении рассудок, а также все попытки успокоить его по поводу этой его неспособности. Безусловная необходимость, в которой мы столь нуждаемся, как в последнем носителе всех вещей, есть настоящая пропасть для человеческого разума. Даже вечность, в какой бы устрашающей возвышенной форме ни описывал ее Галлер, вовсе не производит столь потрясающего впечатления на ум, так как она только измеряет продолжительность вещей, но не служит их носителем. Нельзя отделаться от мысли, хотя нельзя также и примириться с ней, что сущность, которую мы представляем себе как высшую из всех возможных сущностей, как бы говорит сама себе: «Я существую из вечности в вечность, вне меня существует лишь то, что возникает только по моей воле. Но откуда же я сама?» Здесь все ускользает из-под наших ног, и величайшее, так же как и наименьшее, совершенство лишь витает без всякой опоры перед спекулятивным разумом, которому ничего не стоит беспрепятственно устранить как то, так и другое. Многие силы природы, обнаруживающие свое существование определенными действиями, остаются недоступными нашему исследованию, так как мы не можем достаточно глубоко проследить их путем наблюдения. Трансцендентальный объект, лежащий в основе явлений, и вместе с ним то, на основании чего наша чувственность подчинена одним, а не другим высшим условиям, есть и остаются недоступными нашему исследованию, хотя сам факт их существования несомненен, но только не постигнут. Однако идеал чистого разума не может считаться недоступным исследованию, так как в подтверждение его реальности не нужно указывать ничего, кроме потребности разума завершать посредством идеала всякое синтетическое единство. Так как такой идеал не дан даже как мыслимый предмет, то в качестве такого он и не может быть недоступным исследованию. Будучи только идеей, он должен найти свое место, свое разрешение в природе разума и, значит, иметь возможность быть исследованным, так как разум в том и состоит, что мы можем отдать себе отчет обо всех своих понятиях, мнениях и утверждениях, независимо от того, покоятся ли они на объективных основаниях или, если они суть одна лишь видимость, на субъективных основаниях.